Пятый год перед исчислению нового мира. Предгорье Южного Хребта. Наконец-то перебрались на другой берег. Все мокрые и грязные по уши. Грузовик-техничка умудрился заглохнуть на середине реки, и мы битых 2 часа провозились с этой железякой, пока смогли вытащить ее на сушу. Сломали одну из лебедок. Козин после этого выдал такую тираду, что Карим чуть в воду не упал. От восторга. Теперь просит повторить, чтобы он мог записать слова, междометия и образы. Саша только отмахивается и говорит, что это невозможно. Такое, по его словам, рождается не по заказу, а при наплыве чувств. Все устали и перемазались, как черти, и было плевать на всю эту хищную плавающую живность, которая скрывается в этих водах. Думаю, что от наших реплик, висевших над рекой, она и сама разбежалась. Мокрый полуголый Карим сидит на капоте джипа, неторопливо зашнуровывает ботинки и наблюдает, как народ приходит в себя после переправы. «Интересно, когда у Джерри день рождения?» «Не помню», — выжимая футболку, ответил я. «Если это так важно, то спроси у Чамберса. Тебе зачем? Хочешь заранее подготовиться?» «Подарю ему набор для дайвинга», — Жая зло сплюнул. «Железный тазик и мешок цемента». «Да, Джерри еще тот, бездельник», — подтверждает Козин. Он уже переоделся в сухую одежду и теперь вертит в руках деталь от сломанной лебедки. Не увидев ничего утешительного, он чертыхается и скрывается в фургоне. Эндрю ничего не говорит, но, судя по его виду, он с нами согласен. Брат так энергично сматывает трос, будто собирается повесить Стаута, и проверяет веревку на прочность. «Кстати, давно хотел спросить», — брат кивает на Шая, — «откуда у нашего правоверного мусульманина языческий амулет на шее?» «Да так, обычный сувенир», — отмахивается Карим и мрачнеет. «На память». Я молчу, тем более, что хорошо знаю историю этого сувенира, и Карим не любит ее вспоминать. У него на шее, на кожаном шнурке, висит серебряный молот Тора. Его еще называют Мьёльнир. Это все, что осталось у Карима на память, а, в общем, сувенир. «Нардин!» Меня зовет Джек, и я, оставив парней на берегу, иду помогать Чамберсу и Никоненко. Что-то они расслабились, наши ветераны. Так мы ужинать по темноте будем. Рядом с ними возится Стаут, изображая бурную деятельность. Придурок. Иногда мне кажется, что наш Джерри просто издевается. Он с таким энтузиазмом берется за любую работу и так элегантно ничего не делает, что просто диву даешься. Это касается всякого дела, кроме его любимой биологии. Тут он не лентяйничает, а работает, пашет как проклятый. Но если надо помочь что-то выгрузить, перетащить, перенести, то включает дурочку и тянет резину. Он может так долго и занудливо расспрашивать, что надо, куда надо и сколько этого самого надо необходимо, что я теряю терпение. Здесь слуг нету, и каждый делает свою работу, свою собственную и ту, которая необходима для жизни всех членов экспедиции. Несколько раз я не выдерживал и обещал набить ему морду, если он не перестанет валять дурака. Стаус сразу принимает оскорбленный вид и уходит жаловаться Джеку на неоправданную грубость этих солдафонов. Просит оградить его персону от незаслуженных угроз и оскорблений. Чамберс скрипит зубами. Чамберс пыхтит, как паровоз. Чамберс даже ругается сквозь зубы, но волю чувствам не дает. Лишь сухо предлагает Джерри быть внимательнее к людям, чтобы не валяться в фургоне со сломанными руками. В лучшем случае. На берегу складываем гурий. Камней здесь достаточно, и он получается неожиданно большим, в рост человека. Последний камень укладывает Джек и довольно стряхивает пыль с ладоней. Можно подумать, что он не гурий, а монумент воздвиг. Настя с изрядной долей иронии в голосе выдает что-то про нерукотворный памятник, и Чамберс обиженно сопит. День был тяжелый, и ночевать остаемся прямо здесь, на берегу. Пока готовим ужин, Козин и Шая заканчивают ремонт грузовика. Теперь можно отдохнуть. «О чем задумался, приятель?» Я подхожу к Чамберсу, который устроился на берегу. Он сидит прямо на земле, рядом с большим камнем. Перед ним на расстеленном куске брезента лежит разобранный пистолет. Джек лениво чистит оружие и дымит трубкой. «Да так!» Он лениво отмахивается. «Обо всем и ни о чем. Не вижу причин хандрить». «Дело не в этом, Поль!» Он откладывает деталь в сторону, вытирает руки от масла и задумчиво смотрит на реку. «Вспомнил про лощину, рядом с русским поселком. Что с ней не так? Ты сам сказал, что это аномальная зона. Демидов утверждает, что в Сибири он и не такое видел. Жаль, что мне не довелось там побывать. Интересно, наверное. Так в чем же причина задумчивости, Джек? Понимаешь, Поль?» Он немного помолчал, выпустил клуб дыма и продолжил. «Дело в том, что когда вы с Каримом ушли из лощины, мы с Демидовым сделали срез почвы. Было интересно узнать глубину занесенного слоя. И знаешь, что мы обнаружили?» «Понятия не имею». «Мы обнаружили, что пласт земли, занесенный из Старого Света, не просто улегся на грунт. Он заменил собой пласт нового мира. Будто огромный ковш экскаватора прошелся. Точнее, два ковша. Один снял пласт местной почвы, а другой принес землю из старого мира. Это не просто перемещение, это обмен. Ты возвращаешься к своей идее о возможности двухстороннего перехода? Именно так, Поль, именно так. Притом это уничтоженная компания на берегу. Что-то мне подсказывает, орден усиленно ведет работу в этом направлении. Ищут возможность открыть выход, а может быть, уже и нашли. Судя по твоему виду, это тебе не нравится. Не то слово, Поль. Мне это очень не нравится. И поэтому ты слил информацию Демидову? Спросил я. Имею в виду результаты геологической разведки. Хм, именно поэтому, хмыкнул Чамберс. Он, конечно, головорез, каких мало, но есть в нем потенциал. Я не хочу, чтобы и этот мир стал однополярным. Надеюсь, ты понимаешь. Если орден узнает, то тебя просто убьют. «Именно поэтому, Поль, ты и работаешь в этой поисковой партии, чтобы такого не произошло!» Джек встал и отряхнул штаны от песка. «Идем отдыхать. Завтра тяжелый день!» 3 недели спустя мы подошли к предгорью Южного Хребта, если быть точным, к северо-западной точке Южной Гряды. Сюда мы дошли втроем, Джек, Настя и я. До этого места добирались в 2 приема. На первом этапе заброски с нами был Стаут. Пока было возможно, ехали на джипе. Потом, когда ехать стало невозможно, разбили временный лагерь, погрузились в лодку и ушли вверх по реке. Эта маленькая речушка, впадающая в Амазонку, да, эту большую реку, которую мы обнаружили, наши ученые головы назвали Амазонкой. Как сказал Андрей Викторович, не понравится, переименуют. Наше дело маленькое – найти и нанести на карту. Потом нехай доблестная картографическая служба занимается. Речка, по которой мы поднимаемся, трудна для путешествия. Омуты, пороги и подводные камни. Здесь можно ставить не только винт, но и груз вместе с путешественниками. Еще в базовом лагере по свету Никоненко Козин сделал нам специальный кожух для защиты винта. По его словам, такое делают в Сибири. Забрасываемся вверх по реке короткими 4-часовыми переходами. Вещей с нами много, и лагерь переносится в 2 захода. Джерри остался присматривать за первым лагерем и занимается своими изысканиями. Зверья в этих местах немного, а хищников вообще не попадалось. Можно было не опасаться за Стаута. Он и сам, кого хочешь, достанет. Другие 6 человек остались в базовом лагере. Билл чуть камни не начал грызть, когда узнал, что Чамберс оставляет его на базе. Увы, но с Джеком спорить бессмысленно. Если мистер Джек Чамберс сказал, что малыш Билли остается в лагере, значит, так тому и быть. У Тернера даже аппетит пропал. Чего с ним не случалось со времен скандальной попойки. Мне кажется, что Чамберс специально забрал с нами Стаута, от греха подальше, чтобы в базовом лагере его никто не прибил. Карим с большим разочарованием в голосе назвал этот ход избежанием неизбежного. Еще одна ночь. Мы встали на ночевку на небольшом пятачке, окруженном со всех сторон скалами. По камням шумит река, небольшой костер освещает лица сидящих. Настя, подсвечивая себе фонариком, что-то пишет в дневнике. Иногда она останавливается и задумчиво смотрит на огонь. Закопченный котелок исходит паром. Еще немного, и можно будет приготовить чай. Джек нарезает на камне вяленое мясо. Несколько консервных банок. Это консервированные бобы с мясом. Они уже порядком надоели, но мне без разницы. В походах я смотрю на еду, как на обычное топливо, которым надо заправлять организм. «Одно могу сказать с уверенностью», – задумчиво начинает Настя. «Что Нардин сидит и думает о своей оставленной в лагере докторше?» Перебивает ее Джек и громко ржет, довольный своей шуткой. «Она не моя!» – вяло отмахиваюсь я. Шутка про мой роман с Леной повторяется ежедневно, и я давно не обращаю на это внимания. «Ну да!» – кивает Чамберс. «Пока что не твоя. Но, видит Бог, все к этому идет. И не надо мне изображать оскорбленную невинность. У таких бабников, как ты и Карим, это смешно выглядит. Легенда». «Что, и Нардин тоже?» – ехидно ухмыляется Настя. «А мы его считали таким приличным и вполне серьезным человеком. Какое разочарование! Вот и верь мужикам после этого». «Мы – это кто? Ты и Елена?» – интересуется Чамберс. «Перемываете, значит, кости мужскому населению». «Перемываете, конечно. Как же иначе?» Джек довольно усмехается и продолжает кромсать мясо. Кстати, режет правильно, большими и толстыми ломтями. Это вам не по-женски нарезанные прозрачные ломтики, которые и мясом назвать грех. «Мужчины сплетничают гораздо больше», – парирует Федорова. «Ладно, мальчики, вам интересно узнать, что я хотела сказать? Или вы только о женщинах думаете?» «Говори уж, интриганка!» «Итак, она кладет дневник на брезент, заменяющий нам стол, разворачивает большой лист бумаги, приклеенный к одной из страниц, и продолжает объяснять. Река в этом месте делает большую петлю. За перекатом, который мы сегодня проходили, еще одна». «Да, перекат был тяжелый. Сегодня мы переносили вещи вверх по реке. Туда, где завтра встанем лагерем. Хотели перебраться сегодня, но для последнего перехода не хватило сил». «Так вот, мои дорогие мальчики», — Настя ткнула в схему карандашом, — «золото здесь есть. Думаю, что немало. Выше по течению. Обломки кварца слишком окатанные. Значит, их принесло сверховье. Плюс к этому, среди обломков есть пириты и колчеданы. Все это дает хорошие шансы на успех». «Согласен», — кивнул Чамберс. «Значит...» Настя поднимает карандаш и начинает что-то долго объяснять Джеку. «Но я не запоминаю и половины. Из всего этого понимаю лишь кое-что. Первое, периты и колчеданы – это хороший показатель. Второе, это не показатель, потому что золотоносные жилы бывают и без них. Третье, мне опять придется изображать старателя времен Клондайка. Пробы берут по старинке. Со времен Джека Лондона ничего не изменилось, как и во времена всех золотых лихорадок. Старательский лоток – это незаменимая вещь. Интересно, что Чамберс использует круглый, а Настя продолговатый, под конус. Она его называет якутским. И это значит, что завтра, когда мы придем в новый лагерь, я буду им помогать. Первое время получалось плохо. Настя стояла над душой и постоянно повторяла: «Поль, лоток должен плавать, плавать, иначе к вечеру у тебя руки отвалятся». Пятый год перед исчислению нового мира. Предгорье Южного Хребта. «Видишь ли, Поль?» Настя выпрямилась и устало провела по лицу тыльной стороной ладони. На работе она повязывала на голову бордовую косынку, что придавало ей лихой вид. Эдакая предводительница пиратов времен Жана Флери и Франсуа Леклерка. «То, что мы нашли несколько кварцевых жил, это еще не показатель. А вот наличие в ней пиритов и колчеданов, как я уже говорила, дает неплохие шансы на успех. Хотя это тоже не показатель». «Помню», — киваю я и цитирую ее слова. «Встречаются золотоносные жилы, в которых вообще нет колчеданов». «Умница. Хочешь, книжку дам почитать по геологоразведке?» «Нет, покорно благодарю». «Лень читать?» «Да, я порядочный лентяй. Знаю одно». Я довольно хмыкаю и с трудом поднимаюсь с колен. Выуживаю из пачки сигарету и с наслаждением закуриваю. «Знаю одно. Весь день просидеть с лотком в руках – очень сомнительное удовольствие. Геология, мадам, это не для меня. Слишком сложно, и ты постоянно меня обманываешь». «Обманываю?» Настя даже задохнулась от возмущения. «Конечно, я золото еще вчера нашел. Много. Вы, мадам Федорова, просто не хотите в этом признаться. Не желаете поделиться своими богатствами с простым охранником. Это все ваша безудержная алчность виновата. Хотите загробастать все найденное себе, а Господь призывал делиться». «Да, вчера, помогая Насте, я нашел золото. Серный колчедан. Этот пирит, зараза такая, очень похож на благородный металл. Правда, он хрупкий и при ударе молотком легко крошится. Чамберс называет его золотом дураков». «Поль!» Она не выдерживает моего напора и начинает смеяться. «Я тебя когда-нибудь прибью, если Ленка разрешит». «Она будет только рада. Тогда ей не придется брать грех на душу и делать это самой». Через полчаса возвращается Джек. С довольным видом он усаживается на прибрежный валун, сбивает шляпу на затылок и раскуривает трубку. Судя по тяжелой брезентовой сумке, опять набрал каких-нибудь камней. На боку, в потертой кожной петле, пришитой к ремню, болтается геологический молоток. Образцы, пробы грунта и прочие находки, собранные во время этого похода, упаковываем в небольшие мешки и оставляем на стоянках. Они ярко-оранжевого цвета, и мимо не пройдешь. Их мы заберем на обратной дороге. Дни сливаются в нескончаемую череду серых рабочих будней. Подъем, завтрак, работа, ужин, сон. Переход, кофе, переход, ужин, сон. Еще одно утро, еще один переход, еще один перекат. В некоторых местах лодку тянем веревками. По словам Насти, как бурлаки на Волге. Связи с базовым лагерем уже нет. Мы слишком далеко ушли, и рация не дотягивает. Через неделю мы оказались в широком распадке. После всех этих ущельев, в которых и днем было сумрачно, место нам показалось раем. Пологие, озаренные солнцем склоны. Яркая зелень горных трав, чистый воздух, напоенный их ароматами. Недалеко от лагеря заметили стадо горных баранов. По крайней мере, они были похожи на баранов. Мощные, круто закрученные рога и серая, свисающая с боков шерсть. Бараны и есть. Джек провожает их задумчивым взглядом и хмыкает. Сбрасывает с натруженных плеч рюкзак и кивает на эту живность. «Поль, тебе консервы не надоели?» «Не то слово». «Тогда вы с Настей занимаетесь лагерем, а я ужином», — кивает он и, подхватив свой автомат, отправляется на охоту. «Вот так всегда». Настя провожает его усталым взглядом и пристраивает свой рюкзак на камень. Звонко гремит котелок, ударившись о гранит. «Опять мы будем работать, а он развлекаться». Это утверждение спорно и далеко от истины, но я молча киваю. Как любит повторять Карим, кто спорит с женщиной, сокращает свое долголетие. Быстро собираем сухие ветки для костра. Ночи здесь прохладные. Выбрав толстый сухой чурбак и вооружившись топором и ножовкой, делаю две шведские свечки. Если Джек принесет мясо, то на них удобнее пристроить сковородку и чайник, чем на костре. Через некоторое время мы слышим выстрел. Еще через несколько минут второй. Судя по звуку, это совсем рядом. Метров 200, не больше. Примерно через полчаса возвращается охотник. С трофеем в виде небольшого барашка. Килограмм под 30, не больше. Идет неторопливо, будто на прогулке. Мы с Настей уже слюной захлебываемся. А он все идет, красотами любуется. «Судя по выстрелам, стрелок из тебя хреновый», — усмехается Настя. «И первый раз ты банально промазал». Чамберс, как всегда, начинает возмущаться. Пока они устраивают словесную перепалку, я разжигаю огонь. Мясом занимается Федорова, а Джек устраивается с довольным видом у костра и раскуривает трубку. Вид у него благодушно расслабленный. Просто не шеф, а благородный отец семейства. Мясо принес и теперь смиренно ждет положенного ужина. По крайней мере, так полагает Настя, о чем и сообщает нам, разделывая барана на отбивные. Все жутко проголодались и теперь сидят, уставившись на сковороду, ожидая, когда поджарится мясо. Солнце уже садилось, когда мы закончили ужинать. Немного поговорили, разложили спальные мешки и отправились отдыхать. Кроме меня, конечно. Я дежурил первым. Добросовестно просидел половину ночи, прислушиваясь к ночным шорохам, а потом разбудил Чамберса. Утром проснулся первым. Уже довольно светло. Джек, обняв автомат, мирно дрых у потухшего костра. Сторож хренов. Настя спала, завернувшись в спальный мешок. Я только руками развел. Ну и Сони. Хотел пнуть этого горе-дежурного, но стало жалко. Последние дни были не самыми легкими, а хищников здесь я не видел. Они, конечно, есть, но в этой долине не встречались. Однако проучить Чамберса надо. Как любит говорить Настя, надо, Федя, надо. Ограничился тем, что отстегнул у автомата магазин и пистолет украл с кобуры. Хозяин даже не пошевелился. Тихо сопел, обнимая свой калашников, как любовницу. Изредка он всхрапывал, как боевая лошадь, и продолжал смотреть свои старательские сны. Да, сны здесь рабочие. Последние несколько дней мне то и дело снятся лоток, грунт и лопата. Украденное имущество я аккуратно разложил перед Чамберсом и, насвистывая, отправился умываться. Потом разжег костер, приготовил кофе и неторопливо позавтракал. Воду мы брали прямо из речки. Она здесь кристально чистая и вкусная. Я стучал ложкой, выскребая остатки консервов из банки. Пил кофе, а коллеги даже не проснулись. Вот уж правда, умотались за последние дни. Разделавшись с рисовой кашей и кофе, взял котелок, миску и пошел мыть посуду. Рядом с нашей стоянкой в реку вливался ручей. Он пробил себе путь между двух валунов и теперь весело шумел маленьким водопадом. Каша немного пригорела, и я, прихватив горсть песка, долго чистил дно миски. Ополоснув ее водой, заметил несколько маленьких чешуек. Крохотные, примерно с четверть кедрового ореха, а может и еще меньше. Раньше я бы не обратил на это внимания. Выплеснул бы воду и забыл, вместе с этими крупинками. Но за последние недели я столько песка перетаскал, что мне стало интересно. Очередной перит? Кое-как отделил одно зернышко и, подцепив его ножом, положил на донышко перевернутой кружки. Так, если это очередная обманка, то будет достаточно покрепче надавить ножом, и он рассыплется. Нет, эти чешуйки не рассыпаются. «Настя!» Я тормошу нашего геолога, но просыпаться она отказывается. «Поль, иди к черту!» Хрипло бурчит Федорова и натягивает край спального мешка на голову. «Дай поспать!» «Настя, вставай, Соня!» «Пристрелю!» Мычит она и опять засыпает, бормоча что-то непонятное про неугомонных французов и Кутузова. «Так, не поняли, значит?» Чамберс дрыхнет, Настя дрыхнет, и только я, как последний болван, работаю во славу 10-й поисковой партии. «Нет уж, ребята, так дело не пойдет!» Поднимаюсь с колен, отряхиваю песок и еще раз осматриваю это сонное царство. Не хотите как лучше? Будет как обычно. «Рота! Подъем!» Вот так-то лучше, доходчивее. Я в свое время замученных насмерть новобранцев криками с кровати выбрасывал, а тут два простых геолога. Джек подскакивает на месте и хватается за бесполезный автомат. Настя перекатывается на живот и пытается встать, но запутывается в мешке и падает. Проснулись. С добрым утром, господа. Да, мы нашли золото. Точнее, Настя нашла. То, что оно первым попалось в моей грязной миске, ничего не значит. Это Федорова, следуя своему чутью геолога, вывела нас на него. И теперь жутко довольна этим фактом. Чамберс только усмехается, наблюдая за ее блестящими от радости глазами. Геологу, обнаружившему полезные ископаемые в новом мире, полагается приличная премия от ордена. Даже очень приличная. Точную сумму не знаю, но слышал, что выплаты доходят до 100 тысяч ЭКЮ. Это не считая жалования, полученного в экспедиции. Моя зарплата за 7 лет работы на орден, если я сумею прожить так долго. Через 2 дня, когда я копался у берега, услышал торжествующий крик и даже замер, схватившись за кобуру. Автомат лежит рядом, на камне, на расстоянии вытянутой руки. Впереди, метрах в 50 меня, ручей делает поворот, невидимый из-за кустарника. Оттуда появляется Настя. Она бежит прямо по ручью, разбрызгивая воду по сторонам. Прыгает по мокрым камням, рискуя упасть и сломать себе ногу. «Поль!» Она бежит ко мне, размахивая руками. «Что случилось?» «Вот!» Настя подбегает и гордо протягивает мне камень. «Ты знаешь? Знаешь, что это такое?» «Вот это?» Я поднимаю голову и принимаю находку в руки. «Это красивый булыжник. Тяжелый, красивый булыжник. Нет?» «Поль, темнота ты заморская. Самородок видел когда-нибудь? Это золото! Золото!» Она по-ребячьи крутанулась на одной ноге и закричала. «Чамберс, старый развратник, иди сюда! Джек, быстро, я сказала!» «Настя, ну где я и где золото?» Усмехнулся я, наблюдая за ее счастливыми прыжками. Самородок и правда был красивым, похожий на утиное яйцо с треугольным углублением на боку, тяжелый, отливающий благородным матовым блеском. Первый золотой самородок нового мира.